Лайза с детьми не ездит на Крейслере. Во всяком случае, я этого не видел. Она пользуется Вольво, взятым на прокат. А поэтому я могу быстро менять машины, что и записано в контракте с местной фирмой. Некоторое время назад мы решили, что нам следует принять кое-какие меры предосторожности. Хотя бы поставить дома электронную систему безопасности и засекретить свой номер телефона. В адресном справочнике детского сада, куда ходит моя дочь, не указан наш адрес. И вдобавок я дал учителю фотографию Джозефины. Это приходящая няня дочери. На случай, если днем, когда она заходит за девочкой, возникнут какие-то неотложные вопросы. Кроме того, в дом проведены две добавочные телефонные линии с определителем номера, регистрирующим входящие и исходящие звонки. Ежедневный тираж газеты – 792 тысячи экземпляров и больше миллиона по воскресеньям, так что читателей, как вы понимаете, хватает. И читатели подчас весьма сердитых, уверенных, что они знают, как обстоят дела, и порой сообщающих кое-что об этом. Полицейские покупают наркотики, где находится тело, что делает директор школы с восьмиклассницами. Это звонит осведомитель. А случаются недовольные. Вы, кажется, забыли упомянуть о расовой принадлежности обвиняемого. Вы что, любите негров? Люди воображают, что я могу для них сделать что-то. Возможно, что и так. Но на моих условиях. У семьи Рена нет домашнего адреса. Вся наша почта приходит в газету, в специальный почтовый отдел. И любая подозрительная вещь, к примеру, большая коробка, подмокший конверт и всякое такое, попадают в руки ребят из службы безопасности. Я получал немало разных посылок, и зловещих, и трогательных. Пистолеты, пули, шоколадный кекс, презерватив, набитый собачьими клыками. Кстати сказать, этой символики я не понял. Влажную сумочку со старыми детскими рисунками, обыкновенную дохлую рыбу, стопку китайских денег, золотое обручальное кольцо с выгравированным внутри именем покойного мужчины, отрубленную голову цыпленка, порнографические фотографии и соответствующие аксессуары, газетную вырезку с моей заметкой, пакет с кровью, с виной, как сказали в полиции, и три Библии. Мне, конечно, следовало бы равнодушно относиться к этой чепухе, но что-то не получается. В глубине души я дитя предместий и легко пугаюсь, так что я принимаю все мыслимые меры предосторожности. Возможно, они излишни, а может и не совсем. Нью-Йорк — это место отнюдь не радужных перспектив. Через 20 минут я уже катил мимо горбатых кирпичных домов, девушек, толкающих перед собой детские коляски, винных погребков, газетных киосках и цветочных магазинов, выброшенных за ненадобностью рождественских елок, вмерзших в обледеневшие сугробы, старух с кошелками, с трудом переставляющих ноги, я направлялся прямо в жилой квартал Браунсвилл-хаус, образчих архитектурной дикости, возникшей в результате акции, проведенной в 40-е годы, какими-то богатыми белыми нью-йоркцами, которые решили, что бедные чернокожие южане могли бы наслаждаться жизнью в приземистых безликих домах со стенами из шлакобетона и дверями из листового железа. Дома эти находятся примерно в двух кварталах от Ист-Нью-Йорк-авеню. Осторожно обогнув все рытвины, я вполне прилично припарковался. Солнце уже зашло, и температура упала до минус одного. Несколько подростков, расположившихся на ступенях высокого крыльца, хотя им и следовало в это время сидеть в школе, в роли прогульщиков они, очевидно, чувствовали себя безопаснее, явно заприметили мою машину. Пока что она была новой, и дети не измывались над ней, воображая, что на черном империале может разъезжать только детектив или политик. Но с тех пор машине немало пришлось пережить, в нее врезались и обдирали, били в бок и задерживали за стоянку в неположенном месте, ее расписывали непристойностями из баллончиков и взламывали дверцы, писали на нее и отрывали бампер. Вот только угоняли ее всего два раза. Чтобы как-то умерить их интерес к своей машине, я навалил на передние и задние сиденья кучу всякого хлама. Пустые бутылки из-под кока-колы, куски оберточной бумаги, сброшурованные карты города. Как-то я поставил на руль замок системы Клаб, так детишки обрызгали его фреоном, а когда сталь замерзла, разбили ее молотком. Думаю, я мог бы ездить на чем-то более симпатичном, на Сентри, например, но дня через три она оказалась бы на пароме, плывущем в Гонконг. Я отыскал, наконец, нужный квартал, состоявший из обыкновенных кирпичных шестиэтажек, украшенных помимо витьеватых каракулей и замысловатых угроз и прозвищ, еще и вертикальным рядом окон-розеток с пластиковыми рамами и задвижками, мешающими детям вылезать наружу, а преступникам влезать внутрь. Со всех сторон гремел рэп, прорезаемый чавканьем собак, облаивающих через грязные сугробы собак из других домов. Кое-где языками наружу высовывались матрацы, окна украшали щербато осклабившиеся гирлянды минувшего Рождества, вычурные каракули, полусгнившие полки для цветочных горшков, ряды веревок для сушки белья с развивающимися на них носками, трусами и детскими пижамами. В общем, картина открывалась причудливая и даже зловещая, хотя в ней не было, однако, ничего необычного. Первым делом я отыскал полицейских, пожарных и, конечно, детей на велосипедах. Именно дети точно подскажут вам, есть ли еще шансы взять горячий след на месте происшествия. Ведь они быстро теряют интерес к подобным вещам, особенно если кровавые сцены менее эффектны, чем те, что они видят по ТВ. Если они бессмысленно кружат на одном месте, начинают спорить, ругаться, значит, ситуация остывает. Тела увезли, а свидетелей и след простыл. Однако в тот момент обстановка выглядела так, будто все произошло 10 минут назад. Пройдя вперед, я с удовольствием отметил, что поблизости не было ни одной телевизионной группы. Простые копы меня, как правило, не узнают, но если кого-то убивают, сразу появляется детектив, расследующий убийство. И мы обычно перекидываемся несколькими словами. Должен сознаться, лучше сделать это заранее, что я с некоторых пор оказался связан с этими копами. Хэл Фиджеральд, крестный моей дочери, стал при Джулиане одним из помощников комиссара полиции, что, с одной стороны, было хорошо, а с другой — это не очень, поскольку сразу начинаешь обмениваться любезностями и забываешь, что играешь за команду противников. Это была еще одна ошибка, которой мне не удалось избежать. Дежурный капитан, высокий детина с рыжей шевелюрой, поведал мне о случившемся. Один молодой папаша с пятого этажа не оплатил свой кокаиновый счет. Несколько приятных во всех отношениях дядей прорвались к нему в квартиру, чтобы его напугать или как следует отдубасить, пока не ясно. В итоге все закончилось пожаром. Капитан, как положено, изложил все, что знал, невидящим взглядом скользя по кирпичным стенам, и, видимо, думая о чем-то своем, о детях, жене, лодке, а вовсе не о том, что копы иногда называют мелким убийством. — А больше у вас ничего нет? — спросил я. — Может, была драка? Он пожал плечами. Или одна из пуль попала в газовую плиту, а, может быть, стрелявшие намеренно устроили пожар? О подробностях говорить было рано, так как подругу хозяина квартиры, находившуюся в шоке, отвезли в больницу. Двоих из трех взрослых очевидцев происшествия никто не мог найти. Вероятно, сидели и пили для успокоения нервов в баре где-то в другом районе, а третий уже был мертв. И лишь одно не вызывало сомнения, что стрелявшие, выйдя из квартиры, втиснули старую кровать между синей металлической дверью квартиры и стеной коридора. Выходит, что дверь, в нарушении всех правил, касающихся дверей с кодовыми замками для нью-йоркских муниципальных домов, открывалась наружу, так что женщина вместе с ребенком и подстреленным приятелем оказалась в горящей квартире, как в захлопнувшейся ловушке. Я вышел в общий внутренний двор и долго рыскал в поисках одной из соседок, женщины лет по 30 в черном зимнем пальто. Она жила как раз напротив той злополучной квартиры. Интервью в подобных случаях бывает недолгим, всего несколько вопросов. Во время разговора я делаю короткие записи в блокноте. Я вообще редко пользуюсь магнитофоном. При виде его люди не имеют, а кроме того, я всегда запоминаю наиболее интересные высказывания, они прямо-таки застревают у меня в памяти. На руках у женщины сидел ребенок в зимнем комбинезоне, проявивший необычайный интерес к мужчине со столь непривычным цветом кожи. Черные глаза на крохотном смуглом личике изучали мое лицо, и на мгновение мир был спасен. Потом я спросил женщину, что она видела. — Да что там? Я никак не ожидала такого, — сказала женщина. — Ведь было еще утро, а ничего подобного по утрам, когда все спят, не бывает. У нее было красивое лицо с правильными строгими чертами, но когда она подняла взгляд на ту самую квартиру, Окна, которые пожарные изнутри разбили своими топориками. Я заметил в ее глазах следы усталости и слез. После пожара на кирпичной стене дома остались грязь и копоть, да и пожарные повыкидывали из окна обуглившиеся остатки нехитрого скарба. Кухонный стол, одежду, несколько стульев, постельное белье, детскую кроватку, телевизор, пружинный матрац. Резко выделявшиеся черными пятнами на снегу живописные обломки представляли собой некое подобие скульптур коллажей, выставляемых в галереях Сохо, пессимистический диагноз художником веку, в котором мы живем.